Ну, братья, практический вопрос. Кому-нибудь захотелось вот под эту музыкальную композицию танцевать, прыгать или хлопать? Нет. Поэтому все зависит от того, чем мы будем кормить народ Божий. Если какими-то возбудительными напитками не запрыгают, или возбудительной музыкой запрыгают. Но я не об этом. Я просто хочу сказать, что дважды я был судим, вернее, три суда. Первый суд в 80-й год, по 83-й, 27 дней мне дали побыть на свободе и сразу арестовали. Второй суд мне дали 4 года, но в тюрьму повезли меня не в этапную камеру, а в следственную посадили. И я понял, что это улов какая-то. И там 8 месяцев держали под следствием, и там предъявили второе обвинение, и одно из них за музыкально-хоровой отдел. И знаете, какую статью за музыкально-хоровой отдел по Украине? 206-я, часть 1-я, часть 2-я. Очень серьезные политические статьи. Организация и руководство группой, действие, которое связано с побуждением граждан к несоблюдению советских законов. Оказывается, музыкальный хоровой отдел – это та политически опасная группировка, которая отвлекает от соблюдения советских законов. Ну, прокурор был несколько безграмотный, и когда он обвинял, вы понимаете, он был всесоюзный Рейган, но там Рейган было написано. Он с Рейганом Першинги поджигал. Вы понимаете, что это такое? Ну, я с улыбкой встал, говорю, товарищ судья. Ну, я мог что-то сказать, товарищ, потому что гражданин называет после суда. У меня, говорю, очень конструктивное предложение. Можно какое? Вот прокурор по 4 статьям запросил мне 25 лет лишения свободы. А я 27 дней пробыл всего на свободе. Может, 27 дней уже, 27 лет пусть он запросит. Ну, в таком плане. Но я только хочу ответить на вопрос, что, конечно, стихи сопровождали всю мою жизнь. Я с детства писал их. И, конечно, это был той отдушиной, который в тюрьме не дает быть бездейственным. На моих глазах некоторые заключенные сходили с ума, вот которые длительно находились под следствием. Со мной один прям в камере сошел. Лежу в 3 часа ночи, ходит, будет меня, ты посмотри, до чего додумались. Я говорю, что такое? Смотри, таранку замуровали в стену. Ну, я понял, что-то с ним. Почему? Ум не дает возможности успокоиться, и если его не нагрузить чем-то, он очень способен к расстройству. У меня такого не было, потому что вот Бог позволил научиться в камере писать без карандаша, без бумаги. Ни карандаша, ни бумаги там нет. Нас так тщательно проверяли, вот мне даже зубной порошок вытряхнут, нет ли записки. И вот Бог как-то научил меня писать в уме. До 100 стихов я написал при первом следствии. Потом уже на зоне, когда при свидании мог прийти и записать их. Писал в лагере, писал тайно, конечно. Вот если отбою всех 10 часов зажигается ночник, я чуть подождал, когда заснули, вставал на колени, помолился, а потом под одеялом писал стихи на ощупь. А утром вставал, переписывал. Меня тщательно искали, потому что в журналах появляются стихи, а как появляются, неизвестно. Но я складывал их как? Вот осужденного... Я уже сейчас могу секреты раскрыть, потому что они меня хотели тогда выявить, но я не сказал. Стопка писем, они все цензуру проходят, и обычно их никто никогда не проверяет. Я в эти письма закладывал стихи, и стопка всегда на тумбочке лежала. Матрас разорвут, подушку разорвут, все, а тумбочка стоит, никто никогда не тянет. Ну, вот. А потом, как я их переносил на свидание, я тщательно наблюдал, как обыскивают заключенных. Там обязательно все ощупают, все ощупают. Но вот за спину руки обычно не полагают. Но я прошу сестер дорогих, что так. Меня даже всего раздевали, кроме майки. А в майке вот там подшита была всегда тетрадочка со стихами. Вот я ее переносил. А потом гляжу, иду на свидание уже что-то, чего-то. И вот всех за майку туда. Но я понял, что сейчас меня тоже. Я сказал, я забыл зубной порошок, сейчас побежал, стащил майку, на чердак под шлак положил и так пронес. И последнее уже, что пришлось передать. У меня очень хорошая сестра была, которая была и друг, и наставник мне. Она уже больная раковой болезнью, последний раз у зоны пришла на свидание. А там был уверовавший в столярной мастерской уже брат. И я сказал, привяжи вот эту тетрадку к камню, когда надо, сильно перекидывай через всю проволоку. Там очень высокие заграждения. А сам залез на двухэтажный дом и вижу, как часовой ходит, ходит, будки в будки смотрит. Кричу, кидай. И он так хорошо перекинул. И удар получил. Он сразу обернулся. Но хорошая сестра сообразила, не образила никакого внимания, потом взяла. И таким образом все удалось переправить. Кроме одной поэмы «Сестры», но где-то она пропала. Вот я в вузах написал вот эту изданную книгу «Из уз». Она вся написана в вузах. Та же две большие повести «Братья» и «Чей ты сын». Такие произведения, как «Музыкальное небо», «Христос со смейной толпою», «О, братство святое», «Много лет не смолкнет», они были еще написаны до моих уз. Я прекрасно представлял, что такое КПЗ, и вот так написал. Вот гимн «Небо» очень интересный, который понравился братьям, сестрам, зарегистрированных общин, ее взяли, но там они совершенно изменили слова. «Небо» в прекраснейших песнях поэта, там «Узник теперь я заверх», все изменили. И когда уже вот Виктор Гам совершал благовестие у нас в Донецке, он очень хотел, чтобы я пришел, раз и два прислал посыльного. А у него исполнял это гимн «Небо» хор в таких стандартных одеждах и духовой оркестр. Дирижил духовым оркестром майор, все музыканты в военной форме. От капитана до сержанта покурят, сядут, опять играют. Они его сделали таким старинным вальсом. Ум-па-па, ум-па-па, ум-па-па, пам, па-па-па, па-па-па. И слова совсем другие. Какое ваше впечатление неба? Я говорю, что небо не за тюремной решеткой, а с голубой дачи, с видом на море. Вот такое все слова изменили. Как? Кто мог изменить? Да вы дайте, я... Ну, вот так хочу сказать. Ну, дело в том, что нам нужна была муза, которая отражала вот жизнь нашего братства, это страдание, гонение. И поэтому хотелось такие произведения иметь. Ну, одно стихотворение расскажу, потому что я уже свой лимит исчерпал еще вчера. Одно стихотворение расскажу, и больше я не буду. Первый раз меня арестовали, это 80-й год, майское общение. К нам всегда съезжались на 1 мая и на 7 ноября. И организовывали там всегда регулярные большие общения в Харциске. До 1000 человек съезжались. Почему такие даты 1 мая и 7 ноября? Потому что все шли на демонстрацию, а мы хотели, чтобы наша молодежь шла к Господу. Даже один брат там говорил так, если меня администрация пошлет на демонстрацию, не пойду. Ну и вот 1 мая мы проводили общение. Меня предупредили, что это общение будет свободным, последним, чтобы я не проводил. Но если не проводить, то, значит, это уже сдать свои позиции. Уже знаю, что меня заберут. Я уже не был дома, потому что жена сообщила, что дом все время под наблюдением, чтобы арестовать, не дать провести общение. И хочу сказать, что, конечно, братья, самое трудное, как Григорий Васильевич говорил, это решиться. Всю ночь я провел в молитве там у друзей, а утром я уже решился. Я знал, что иду последний раз на общение, но так шел уже, так с решительной. Мы избрали такое место, куда невозможно подъехать. Глубокий ров и железная дорога его окружает. Никак не подъедешь. И вот там собралось много народа. Но они с другой стороны заехали. 19 газиков, 3 автобуса. Это было просто побоище. За волосы вытаскивали, руки заламывали. А перед этим я встретил одну пару. И вот они вместе стоят. А подошел, ну, подвыпивший, конечно, всегда, подошел один офицер, и вот невесту только что с отчитом взял вот так за подол и поднял. Представляете? Ну, я понял, что если он только притронется, ему статья. Успокойся, брат, успокойся. Вот такое бесчинство было. Если бы не было сестер, тут я бы еще кое-что сказал, как меня вели. Ну, ладно, это не обязательно. Ну и вот всех растащили, кого куда, развезли. Подростков выбрасывали по одному, по два, за 30 километров в степь, добирайся кто как хочет. А меня оставили так в окружении высших чинов КГБ, милиции. Их человек 30 был. Такой круг вот так составили. Я в центре стою, насмешки, угрозы. И вот тогда было трудно. Я вот так представил, ну, как жена останется. 7 детей. Старшему всего 12 лет. Она ожидала 8-го. Мать ее умирала от рака. Что с ними будет? И вот тут такое очень напряженное состояние. Я сейчас, может, даже и слезы не удержу уже, простите меня. Тогда я... У меня же 2 диплома артиста было в кармане, когда я улыбался, стоял, отвечал. И какое мне Бог удивительное подкрепление послал. Гляжу из-за кустов, выглядывает мой старший сынишка, 12-летний. Они как-то его не изловили. И он увидел, что они не видят его, на промеде бежит, под руки прорывается, встает со мной рядом, говорит: «Папа, разреши, я буду с тобой рядом стоять». Ну, сейчас я, конечно, до слез благодарен Господу. А тогда я буду, конечно, Павлушку, стой, я тебе сейчас буду говорить в актоне. Это вот начальник КГБ Харциска, это из Донецкого, из КГБ, это начальник милиции, они так. Ты молись за них, это самые несчастные люди, мы с тобой сегодня расстанемся. Я же наклонил голову, сжимал мою руку, и на руки стали градом падать его слезы. После суда, вернее, во время суда есть последнее слово подсудимого и есть защитная речь. Ну, защиту я на себя взял. А в последнем слове я прочитал вот это стихотворение «Христианский орленок». Я его прочитаю вам, ну и это будет достаточно. Он стоял, волосенки трепал ветерок, очень худенький, русый мальчишка. Для него диктовался суровый урок не по школьным, по жизненным книжкам. В христианском общине сегодня был он. Гимны пел майский день на просторе. Его дискон чистейшим звенел серебром в многосотенном радостном хоре. Он витал своей детской прекрасной душой в голубом белооблачном небе и тихонько шептал: «Боже, как хорошо! В жизни счастлив я так еще не был». В океан детских дум он был так погружен, что не слышал, как в пении гимнов шум мотора вдруг врезался с разных сторон диссонансовым сумрачным клином. Он очнулся от дум, что за люди кругом, их кокарды зловеще блестели, от машин много штатских бежал бегом, значит, будет разгон, неужели? Он подумал, с отцом что-то будет сейчас, к нему недруги лезли упрямо. На мгновение отцовски услышал он глаз, вслед затем гимн любви громко грянул. А потом что-то страшное вдруг началось, словно эхо трагической были.